Глава 14. Секунд 10 прошли в томительном ожидании. Потом на вершину холма снова вылез голубой альен. Страшный пришелец осмотрелся по сторонам, целеустремленно двинулся к валявшемуся между нами роботу. Но затем неожиданно остановился. Покрутил над собой щупальцами, вселил в мою душу лишнюю порцию трепета, после чего вернулся обратно, тут же скрывшись под землей. Я позволил себе расслабиться и как следует обложить его по матушке. Правда, очень тихо. Следующие 5 минут не происходило вообще ничего, разве что на соседний холм забралась двухголовая корова, взявшаяся с упоением щипать там чахлую травку. Появление животного никак не входило в мои планы. Чертова тварь вполне могла навлечь на себя, а заодно и на меня, гнев инопланетян. Но что-то с ней сделать мне все равно было не под силу. Оставалось только лежать и смотреть. На исходе 10-й минуты после смерти Эдика я окончательно уверился в том, что энергоячейка была профукана совершенно впустую. Буквально сразу после этого все и произошло. Твердь под моим животом вздрогнула, а спустя мгновение из облюбованного чужими холма вверх ударила мощная струя фиолетового пламени. Наконец-то! До ушей долетел не слишком сильный, но весьма основательный грохот. Расположенный чуть в сторонке пригорок окутался огнем и пылью. Корова очень шустро сдриснула со своего пастбища. Я, наоборот, прижался к земле, ощущая ее дрожь и наблюдая за тем, как с разных сторон от обители пришельцев вверх поднимаются легкие пылевые облачка. Судя по всему, внутри холма располагалось достаточно много пустот, которые сейчас оказались заполнены рвавшейся наружу высокотемпературной плазмой. Лишь бы не удрали. Фонтан огня неожиданно иссяк, а на экранчике ИММК образовались ласкающие взор цифры полученного опыта и уровней. «Молодец, волосатый! Поджарили такие задницы инопланетным крабам!» Мой персонаж, потратив для зачистки подземелья дорогущую и редкую хреновину, в итоге сделал сразу 4 левел-апа. С одной стороны, не бог весть какая прибыль. По соотношению деньги-польза, так и вовсе печальная. Но это все же были совершенно реальные уровни и больше 1 000 000 очков реального опыта. Я очень хорошо помнил давным-давно прочитанную информацию о том, что именно на моем этапе развития начинаются первые проблемы с набором экспы. Приходится или очень долго заниматься геноцидом каких-нибудь коров, или таким вот образом рисковать и тратить артефакты. Так что, если подумать, то все получилось совсем неплохо. 1 пункт навыка я сразу же истратил на увеличение ловкости, а оставшиеся 3 вложил во 2-ю степень безразличия. Шанс уклониться от общения со встречным монстром или игроком достиг 40%. Еще немного, еще чуть-чуть. Собственно, через 7 уровней этот навык окончательно закроется, и мне придется переключаться на что-нибудь другое. Например, на повышение живучести. Или на дрессировку. Внутри выжженного бункера вполне могли оказаться яйца пришельцев. После этой мысли я едва сдержался, чтобы не броситься на изучение подземелья немедленно и прямо сейчас. Остановило меня только то, что после взрыва энергоячейки температура окружающей среды дико повышалась, а существовать в таких условиях следопыт пока что не мог. К тому же, разумнее всего было потерпеть до возрождения питомца и отправить его внутрь холма первым. Разведка – полезное дело. Ждать появления Эдика оказалось невыносимо скучно. С неба все активнее светило солнышко, ветер окончательно затих. Тоска и жара усиливались с каждой минутой. Время от времени в голову возвращалась крамольная мысль о том, что нужно предпринять вылазку своими силами, но призрак окончательной смерти каждый раз успешно прогонял ее во свояси. Наконец, спустя 50 унылых минут после взрыва, позади меня раздался едва слышный топоток, и рядом появилась наглая тараканья морда. «Хозяин! Тебя только за смертью посылать, волосатый!» Я приподнялся с земли и как следует потянулся. «Давай, дуй на разведку. Узнаешь, что там внутри, потом вернешься. Хозяин, сволочь. Давай, не рефлексируй. Там уже нет ничего страшного, наверное. Шестенок долгую секунду злобно смотрел на меня, затем пропищал что-то неразборчивое и улетел в сторону холма. Новое ожидание не продлилось слишком долго. Уже минут через 10 Эдик вернулся и с самодовольным видом шлепнулся на соседний камень. «Ну?» «Хупы!» — важно сообщил питомец, разводя в сторону волосатые клешни. «Я всех убил! Хозяин кхап!» «Убил — это хорошо». Я снова встал на ноги, оглянулся по сторонам и двинулся вперед. «А вот словарный запас тебе нужно расширить». Вместе с недовольно попискивавшим тараканом мы прошли мимо останков робота, поднялись на противоположный склон и остановились перед темным отверстием, окруженным пеплом от сгоревшей травы. Мне в лицо дохнуло жаром, но ощущения оказались вполне терпимыми. Все-таки уже час прошел, а вентиляция здесь, судя по всему, до сих пор работала. «Ты первый». «Трусливый хап!» «Бегом!» Последовав за пятом, я оказался в более-менее просторной шахте, уходившей метров на 10 вглубь холма. На одной из стен имелись удобные ступеньки, и спускаться получалось без особых проблем. Но вот температура окружавшего меня воздуха все время повышалась, а света становилось меньше и меньше. Когда мы оказались на полу какого-то небольшого зала, я уже вовсю пользовался прибором ночного видения. «Тхуп!» — гордо пропищал таракан, забравшись на какую-то непонятную кучу. «Смотри!» «Сейчас!» Мне пришлось включить еще и фильтрацию воздуха. Наравне с запахом гари в нос навязчиво лезли какие-то приторные миазмы. Но чудо-шлем помог и на этот раз. Разобравшись с экипировкой, я достал мачете, осторожно ковырнул лезвием мягкую груду поджаренной инопланетной плоти и практически сразу же стал обладателем весьма ценной находки. Мутаген. Источник – голубой пришелец. Качество – инопланетное. Неплохо. Что может дать такой мутаген, мне было неизвестно. Но сам чужой являлся весьма и весьма продвинутым монстром. Так что шанс на приятные бонусы все-таки имелся. Тщательно обследовав помещение, я нашел одинокий трупик красного альена и без колебаний сделал ему вскрытие. Увы, безрезультатно. Топаем дальше. Из помещения вело сразу несколько коридоров. Выбранный мной сначала шел куда-то на восток, а затем резко сворачивал к югу и упирался в небольшую комнату, заваленную трупами отлично знакомых мне осьминогов. Но мое внимание привлекли не они. На противоположной стороне, за разбитым стеклом, находились внутренности настоящей ракетной шахты. Вместе с ракетой. Осторожно косясь в сторону валявшихся повсюду тушек головоногих, я подошел к проему. Затем, сообразив, что вокруг хватает света от аварийных ламп, выключил шлем. Уходивший куда-то вниз корпус оказался не таким уж и большим, метров 15 в высоту. Но ядерному оружию и не нужно быть циклопическим. «Спаси-ха! Онлю фор карс!» Мне на глаза попалась наспех и не до конца замазанная надпись. «Атетион контайнс ануклеар картридже». Не понял. «Пух!» — очень вовремя сообщил устроившийся на стене таракан. «Бомба!» «Ясен хрен, делали-то они это с большой помпой», — согласился я, рассматривая довольно грубый сварочный шов, расположившийся на светло-сером металле. «Ну вот, и что получилось в итоге?» «Пух!» «Не знаю, не знаю. Надо будет посмотреть». Оторвавшись от созерцания ракеты, я снова вытащил мачете и принялся ковыряться в кишках, рассредоточившихся по комнате осьминогов. «Мутаген». «Мутаген. Кусок серебра». Это, блин, даже не смешно. Шарики отправились в инвентарь, а вот тускло поблескивавший слиток был с презрением кинут на пол. мы с питомцем направились обратно. Следующий коридор очень быстро закончился широкой лестницей, ведущей куда-то вниз. «Вперед, бро!» Я сделал изящный жест. «Ты первый! Разведай там все!» К моему удивлению, на сей раз питомец не стал кочевряжиться и довольно шустро умотал в темноту. Провел там несколько минут, а затем вернулся целый и невредимый. И очень довольный собой. «Там холосо, хозяин умихать!» «Не понял. Я замер, остановившись на первой ступеньке. Что это значит?» «Хотясия!» — охотно поведал Эдик. «Хозяин идти!» «Ага, сейчас. Побежал прям-таки!» Спускаться вниз пришлось буквально по шажочку, все время отслеживая состояние ИММК. До какого-то мгновения тот вел себя вполне тихо, но в самом низу лестницы начал потрескивать, а когда я двинулся по уходившему вдаль мрачному тоннелю, буквально взбесился. «Понял, не дурак». Я отскочил назад, вернулся на первый ярус и принялся следить за неспешно уменьшавшейся зеленой полоской. «Может, когда-нибудь мы туда и заглянем, но уж точно не сейчас». Выжженный плазмой бункер постепенно перестал казаться мне средоточием мирового зла. Трупики пришельцев не представляли никакой угрозы. Браслет следил за радиацией. Питомца можно было использовать в качестве разведчика. Ничего страшного, в общем. Третий коридор вывел нас к серьезному и широкому тоннелю, плавно изгибавшемуся вокруг всего подземного комплекса. Здесь на полу виднелись заросшие грязью рельсы. А во внешней стене то и дело встречались открытые двери. Судя по всему, за ними находились некие аварийные выходы. Те самые, из которых совсем недавно фонтанировало пламя. Исследовать их я не захотел. Опасности там, скорее всего, не было никакой, но и ничего интересного тоже. «Обойдем по кругу, а потом вернемся. Ого!» Впереди показались огромные, слабо освещенные красными огоньками ворота, на которых внушительными корявыми буквами было намалевано «Do not open». Прямо под этой надписью виднелось несколько солидных балок, намертво приваренных к створкам. Судя по всему, кто-то категорически не хотел, чтобы его предупреждением пренебрегли. «Ну, нет так нет». Потратив минуту на поверхностный осмотр, я двинулся обратно и, найдя знакомый проход, вернулся во внутреннюю часть этажа. Новый коридор привел нас с питомцем к жилым отсекам, заполненным дымом, вонью и подкопченным хламом. Бродя по унылым однообразным комнатам, я почувствовал быстро усилившееся разочарование. Облюбованное альенами подземелье пока что совершенно не оправдывало моих надежд. Какая-то кривая ракета, радиация, мусор. Хоть бы еще один голубой попался, что ли? В ответ на мое раздраженное высказывание за дверью соседней комнаты послышался грузный шорох. Вся моя храбрость стремительным потоком стекла в ботинки. Шорох раздался снова, и до меня дошло, что источник звука находится довольно далеко, где-то в глубине помещения. Потом взгляд зацепился за открывшуюся наружу дверь. Спустя мгновение комната оказалась закрыта, а я, прислонившись к прохладному металлу, принялся с тревогой вслушиваться в пространство. Засевшей внутри твари мои действия совершенно не понравились. До меня опять донеслась возня, затем шум от падения какой-то мебели. Следом за этим дверь толкнули, чуть было не отбросив меня на противоположную стену коридора. Буквально у меня над ухом раздалось недовольное булькающее шипение. Кто именно был по другую сторону, я не знал, но предпочитал оставаться в неведении. Последовал еще один толчок, затем шорох несколько отдалился. Похоже, неизвестная тварь, не найдя в пределах досягаемости никаких противников, слегка успокоилась. Выждав пару минут, я осторожно достал мачете и присел на корточки, стараясь лезвием заклинить дверь. В голове очень некстати появилась красочная картина того, как враг снова ее толкает, плотно лупит меня по голове, и все, собственно, на этом заканчивается. К счастью, противник позволил мне запихать мачете в щель чуть ли не целиком и отреагировал только тогда, когда я начал осторожно стучать по рукоятке носком ботинка. Дверь содрогнулась от нового толчка. Пришлось, отбросив осторожность, как следует врезать по ножу, а потом навалиться на преграду, сдерживая поползновение неведомого монстра. На этот раз оппонент не желал успокаиваться минут пять. Ворочался, чем-то скрежетал, иногда толкался, но в конце концов все же затих. Я осторожно отодвинулся на середину коридора, чуть было не наступив на очень скромно и тихо ведущего себя таракана. «Тссс! Идем отсюда!» «Внимание! Вы использовали привязанное оружие в качестве стационарного инструмента. Привязка уничтожена». «Дерьмо!» Впрочем, появившееся сообщение на самом-то деле не вызвало в моей душе особых эмоций. Прямо сейчас я был готов отдать все ножи мира только лишь за то, чтобы источник шорохов так и оставался за дверью. «Идем, идем!» Мы очень быстро добрались до помещения с лестницей, но затем остановились. Жадность яростно сражалась с глупостью за право убедить меня в том, что нужно проявить капельку героизма и отправиться на дальнейшие исследования. На этом фоне здравый смысл рисковал оказаться вообще не у дел. «Хозяин! Бахатство!» Питомец неожиданно дернул меня клешней за штанину. «Идти!» Я глянул в ту сторону, куда показывала вторая клешня, и не особо впечатлился увиденным. Такой же коридор, как и остальные, разве что немного освещенный редкими уцелевшими лампочками. «Что, опять угробить нас хочешь?» Подозрительных и опасных звуков слышно не было, но на нижнем-то этаже с виду все тоже было спокойно. Просто радиация зашкаливала, а так ничего страшного. «Богатство!» Упрямо повторил таракан, поднимаясь в воздух и тыкая всеми правыми конечностями в сторону коридора. «Сисястье!» «Сисястое богатство? Ха, ну-ну!» «Сястье!» «Да понял, понял!» Веры болтливому шестиногу у меня не было ни капли, но на нас по-прежнему никто не нападал. Запертая дверь не старалась вырваться из своей комнаты, а бункер, между тем, оставался полон загадок и таинственных находок. Здравый смысл попытался что-то вякнуть, но получил от жадности по печени и скрючился в углу ринга. Я, сопровождаемый порхавшим вокруг Эдиком, двинулся по указанному им направлению. Спустя пару минут крайне осторожной ходьбы перед нами появился новый зал. Здоровенный и чертовски технологичный. Повсюду виднелись широкие мониторы, какие-то пульты, приборы. Осмотревшись по сторонам алчным взором, я сообразил, что в помещении достаточно светло, и отключил шлем. «Молодец, волосатый! Теперь ищи что-нибудь хорошее!» К сожалению, выбранный мною способ зачистки бункера знатно подпортил его содержимое. Огненная буря пронеслась здесь, словно стая варваров по Древнему Риму. Планшеты и ноутбуки превратились в бесполезный мусор. Экраны потрескались и оплавились, бумаги сгорели. Спустя полчаса большая часть зала оказалась исследована, но единственной моей добычей стало несколько простеньких пистолетов, снятых с валявшихся повсюду скелетов. Впрочем, оружие оказалось знатно повреждено временем, и я даже не стал запихивать его в инвентарь. Просто сложил горкой на видном месте и отправился изучать последний сегмент помещения. Бокс, отделенный от остальной территории прозрачными стенами. Там, судя по всему, находилось нечто вроде командного пункта. Сквозь заметно помутневшее стекло виднелась огромная карта Америки. Рядом с одной из стен находился слабо мигавший призрачным голубоватым светом тактический дисплей, а рассевшийся во главе большого круглого стола скелет был облачен в крайне представительный мундир. «Интересно, что здесь вообще случилось?» – пробормотал я, рассматривая исцарапанный и местами разорванный металл двери. «Чужие?» В общем-то, разбросанные по залу трупы намекали на то, что смерть пришла в бункер довольно-таки неожиданно. Местные обитатели умирали в попыхах, ни капли не придерживаясь регламента или каких-нибудь построений, а самые несознательные из них даже пытались куда-нибудь удрать. Просто не получилось. А вот монстры своей цели явно добились. Мудро заметил я, пробираясь сквозь рваную дыру и вспоминая о запертой неподалеку твари. Если это какой-нибудь голубой инопланетянин, то с него станется ту дверь на лоскуты пустить. Внутреннему убранству стеклянной клетки взрыв не нанес практически никаких повреждений. Слегка подпалил одежду расположившегося за столом мертвеца, закоптил карту, оплавил ближайший к двери монитор, да и все. Мы с питомцем осторожно подобрались к столу. Героически покончил с собой, пока всех остальных мочили пришельцы, значит. Лоб покойника украшала аккуратная дырочка, а на полу рядом с ним валялся изящный серебристый пистолет. «Байкал 2050. Качество специальное. Прочность 200. Урон 5. Легендарный наградной пистолет, без которого невозможно представить себе ни одного высокопоставленного американского офицера. Ввиду незначительной дальности стрельбы и низкой кучности, предназначается исключительно для того, чтобы владелец мог собственной кровью смыть с мундира несмываемый позор. Благодаря этому служит символом доблести армии США и поднимает авторитет высшего командного состава на недосягаемую высоту. Зарегистрированных случаев применения – 0. Теперь, получается, один такой все же появился. Здесь, правда, не в позоре дело было, а в острых зубах, вплотную подобравшихся к нежной заднице. Но, тем не менее. Респект, чё? Этот пистолетик я на всякий случай забрал. Слишком уж необычным он оказался. Вдруг, когда и пригодится. Для коллекции, например. Мои мысли прервал довольный писк. Таракан, не страдавший особым уважением к военным, забрался на покойника, с ловкостью профессионального карманника обшарил его одежду и теперь протягивал мне зажатый в клешне золотистый прямоугольник. Карта допуска. Глобальный уровень, 3-й ранг. Молодец. А что это такое? Эдик посмотрел на меня, как на полного кретина. Кхата! Тоступ! «Сам знаю», — огрызнулся я. «Вопрос не в этом». Про использование всевозможных карточек мне было отлично известно. Но вот подобная классификация попадалась впервые. Ясно, что Пэт обнаружил нечто интересное и ценное, а вот насколько ценное? Имело смысл почитать форум, но меньше всего на свете я хотел заниматься этим, сидя посреди расположенного в бесконтрольной зоне и не до конца зачищенного бункера. Пришлось ограничиться одним коротеньким вопросом, после чего сразу же вернуться к игре. Мы с Эдиком тщательно осмотрели комнату, заглянули под стол, изучили потухшие мониторы и странные панели. К моей искренней обиде, найти что-то еще так и не удалось. Судя по всему, система посчитала, что полученного пропуска мне совершенно точно хватит для всеобъемлющего счастья. Зато на глаза попался расположенный на одном из пультов управления считыватель. А если попробовать? Только что найденный пропуск устроился в ячейке, и экран неожиданно загорелся. «Бригадный генерал Дженкинс. Полномочия подтверждены. Информационная система активирована. Идет самодиагностика». Пришлось чуть-чуть подождать, но через несколько минут дисплей весело мигнул, и на нем появились новые строчки. «Контроль и наблюдение за объектом 51. Частичный доступ. Выполнение боевой задачи. Невыполнимо. Система жизнеобеспечения. Частичный доступ. Связь невыполнима. Невыполнима. Невыполнимо. Аварийные выходы. Полный доступ открыт. Контроль потерян». «Ну, давай попробуем наблюдение». Навигация оказалась довольно простой. А вот доступ действительно частичным. Хотя на экране послушно высветилась полная схема бункера, попытки что-то увидеть или на что-то повлиять в большинстве случаев заканчивались ничем. Впрочем, у меня все-таки получилось рассмотреть несколько темных коридоров, уже знакомую ракету и просторное помещение, заваленное различными ящиками и мешками. «Похотство!» — Эдик тут же ткнул клешней в экран. «Идти!» «Обязательно сходим», — согласился я, возвращаясь к схеме и стараясь понять, где что находится. «Да это неподалеку, но сначала осмотрим тут все». Увы, на поверхности не сохранилось ни одного датчика, видеокамеры нашего уровня здорово пострадали от взрыва, а внизу вообще царила тьма. Я перешел в меню систем жизнеобеспечения, но максимум, что мог сделать, это включить свет на отдельных участках нашего яруса. Стало немного уютнее, одна из камер, до этого транслировавшая лишь черноту, порадовала картинкой, на которой оказалось несколько осьминожьих трупиков. Также совсем неподалеку от нас. Двигаем, только осторожно. Помещение с дохлыми чужаками располагалось буквально за стеной, но чтобы добраться до него, нам пришлось сделать весьма солидный крюк. Коридоры были тихими, темными, абсолютно безжизненными. А потом мы наткнулись на еще одного голубого альена. Принявший странную позу инопланетянин замер в небольшом закутке рядом со стыком двух тоннелей. Увидев его, я тоже застыл, заранее прощаясь с жизнью. Но страшная тварь почему-то не спешила отправлять меня на тот свет. «Дохлый!» — с чувством собственного превосходства сообщил Эдик. «Хасяин кап!» Чужой по-прежнему не шевелился, и мне удалось-таки справиться с испугом. Я тихо подошел к туше, осторожно ткнул ее носком ботинка, потянулся за мачете и понял, что ножа у меня больше нет. Питомец злорадно пискнул. «Что, самый умный, что ли? Вот и грызи его теперь, доставай лут!» Писк сменился обиженным шипением, но ослушаться шестенок не посмел, тут же вцепившись в ближайшую к нам конечность. Та конвульсивно дернулась, и таракан в одно мгновение оказался нанизан на длинный тонкий шип. Словно коллекционный мотылек на булавку. Жирный такой мотылек, волосатый. «Вот отстой!» Я отступил на несколько шагов, но прикончившая Эдика тварь оставалась совершенно неподвижной и не подавала никаких признаков жизни. Минуты шли. Страх постепенно сменялся возрождавшейся жаждой наживы. В конце концов, он ведь реально дохлый. Мне хватило ума вернуться назад, взять два пистолета, а потом, снова оказавшись рядом с трупом чужого, запустить их в него. Альен никак не отреагировал, но подходить ближе мне все равно не хотелось. Если же вспомнить, что одного такого мы совсем недавно уже разделывали... Проведя какое-то время в томительных сомнениях, я направился туда, где была заперта неизвестная гадина. Дошел до нужного отсека, подкрался к двери, а затем приложил найденную карту доступа к считывателю. Запоры послушно щелкнули, изнутри донесся настороженный шорох. Но дело было уже сделано. Осталось только вытащить и забрать мачете. Обитателю комнаты, творившейся в коридоре возня, не понравилось. Послышалось новое движение, затем толчок и скрежет. Но дверь выдержала. «Вот и дальше там сиди, пассив чертов», — прошептал я, быстро уходя в сторону своей новой находки. «Развелось вас тут, понимаешь?» Приближаться к Альену было страшно. Чтобы не попасть под возможный удар, мне пришлось очень аккуратно сократить дистанцию, затем протянуть мачете вперед и осторожно ткнуть им неподвижную тушу. Ничего не произошло. Собственно, ничего не произошло даже тогда, когда новый неловкий тычок клинком оставил на подрумяненном пришельце длинный разрез. Похоже, убийство моего питомца стало для инопланетянина чем-то вроде лебединой песни. «Снова мутаген», — пробормотал я, все больше воодушевляясь и уже без опаски ворочая увесистую тварь. «А это? О-о-о!» Под телом чужого нашлось странное кожистое яйцо. «Зародыш голубого альена. Хотите завести нового питомца?» «Нет, пока не хочу. Значит, вот ты какой, северный олень. Ради того, чтобы засунуть мутаген и яйцо в инвентарь, откуда пришлось достать один из уже лежавших там шариков. Надо будет волосатого скормить. Искать что-то еще мне практически полностью расхотелось. Лут, вначале незначительный и довольно унылый, стал серьезным и дорогим. Два редких мутагена, топовый питомец, странная, но наверняка весьма полезная карточка. Не так уж мало для того, чтобы свалить отсюда и больше не возвращаться. На противоположной чаше весов располагалось неисследованное помещение с залежами какого-то снаряжения. И еще одна россыпь убитых осьминогов. В конце концов, я пришел к компромиссу, решив дождаться появления таракана. Затем с его помощью проверить нужные места, а уже потом свалить из бункера. Кстати, ответили мне там что-то или нет? Перед носом возникло до боли знакомое окошко форума. «Первый раз слышу про такие штуки. Где взял?» «Это лут бесконтрольной зоны. Даже в четвертой такого не встретишь». «Да ты что? То есть, когда мы выбили точно такой же пропуск в той самой четвертой зоне, это была иллюзия?» «Крабознаток. Детектед». «Зачем сразу обзываться? Не знал я». «Если не знал, так и нефиг встревать было. Скажем так, в игре совершенно любой лут можно найти в совершенно любой локации. Но если ты чистишь бункер в первой зоне, шанс получить такую вот вещь приближается к нулю. Во второй и третьей тоже. Четвертая зона гораздо щедрее. Если ты вынесешь там сотню бункеров, то, скорее всего, пропуск найдешь. А бесконтролка? На то и бесконтролка, что в ней шанс выпадения предметов увеличен в 2-3 раза. Вот сразу видно, что не краб. ТС спрашивал, что вообще с этим пропуском делают. Это же форум, бро. Здесь всем плевать на то, что спрашивал ТС. Сам пусть разбирается. Да чего там разбираться? Тупо мастер-пас для всей игры. Суешь куда хочешь и гуляешь где хочешь. Еще один краб. «Обоснуй, или сам рак». «Это армейский пропуск. Соответственно, любое гражданское учреждение его просто выплюнет. Дальше это всего лишь третья категория. Вторая и первая сделаны не просто так, кое-куды. С такой карточкой просто не попадешь, хоть наизнанку вывернись. Так что возвращайся в породившую тебя донную тину и сиди там». Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. Такие вещи, кстати, неплохо стоят. Первый уровень лучше, но любой уважающий себя клан должен иметь хотя бы такую карточку. В четвертой зоне слишком многие вещи открываются только ими. Скромный ядерный заряд открывает любые двери, бро. Предлагаешь открывать ноутбук ядерным зарядом? Типа, силы есть, ума не надо. По всему выходило, что хотя бы насчет одной находки мои выводы оказались правильными. Карта на самом деле представляла из себя нешуточную ценность. Надо было еще и про пистолет спросить. Чуть-чуть поколебавшись, я снова забрался на форум и задал соответствующий вопрос в той же самой теме. А потом вернулся к нудному ожиданию. Минут через 20 мне все надоело. Сидеть в подземелье, опасаясь непонятно чего, глупо. Я вздохнул, собрал волю в кулак, а затем решительно направился туда, где, по данным камеры, валялись осьминоги. Прошел несколько десятков метров, натолкнулся на первую тушку и остановился, внимательно прислушиваясь. Бункер хранил совершенно мертвое молчание, намекая на то, что ничто не мешает мне вернуться к тяжелому и неблагодарному труду мясника. «Ну, попробуем». Помещения, облюбованные альенами, оказались самым обычным туалетом. Небольшим и наверняка довольно уютным в прошлом, но совершенно неприглядным прямо сейчас. Лут пришлось искать внутри темных кабинок, тихонько ругаясь при этом на многоногих капрофилов. Добыча, как всегда, радовала не особо. Когда я добрался до самого дальнего угла и перепотрошил там всех инопланетян, мои карманы пополнились всего лишь еще одним шариком мутагена. Затем из-за спины донесся тихий шорох. Сердце в который раз за сегодня ухнуло в пятки. Призрак лютой смерти встал за спиной. Но весь ужас ситуации разбился о шепелявый голосок возродившегося таракана. «Хозяин, я фехнулся!» «Ты вернулся, а у меня чуть сердце не остановилось!» — облегченно выдохнул я. «Пошли отсюда. Мутагены есть будешь?» «Богатство?» «Да пошел ты со своим богатством. Жадный стал слишком. И болтливый». «Хозяин хап!» Невозмутимо заявил Шестенок, направляясь к валявшейся в углу куче мусора. «Богатство!» В разные стороны полетели какие-то ветхие тряпки, бутылка с чрезвычайно популярным на телевидении чистящим средством, непонятный шланг. А потом Эдик вытащил на свет странный, уродливый и неуклюжий пистолет. «Ну, ничего себе!» — я поднял находку. «Да ты, волосатый, реально молодец! Хвалю!» «Атомный пистолет Ультра V1.02. Качество — прототип. Прочность — 100. Урон — 10 000-20 000. Реинкарнация древних технологий середины 20 века. Боезапас представляет из себя 4 грамма закапсулированного в квазитемпоральном поле Калифорния-252. При попадании в цель вызывает миниатюрный ядерный взрыв. Содержит 2 заряда. Требование: сила 5 единиц. Навык: высокотехнологичное оружие. 3 уровень. Навык: высокотехнологичные системы нападения. 3 уровень. Находка питомца вызвала у меня смешанные чувства. С одной стороны, ядерное оружие еще никогда никому не вредило. С другой, слишком уж много различных ништяков сегодня пришлось на мою долю. Задница подсказывала, что совсем скоро должно случиться западло. Либо какая-нибудь тварь окажется в комнате с вещами, либо вырвется запертый мною монстр. Либо с нижнего яруса поднимется кто-то сердитый и кровожадный. Либо произойдет еще что-нибудь. Давай-ка по-быстрому смотаемся до того склада и свалим домой. Хватит, нагулялись. Таракан с сомнением пискнул, но от словесных комментариев воздержался. Мы вышли из туалета, беспрепятственно добрались до нужного помещения, после чего остановились на пороге, рассматривая слабо освещенное тусклой лампочкой пространство. Судя по всему, здесь действительно находился склад. На стенах висели знатно оплавленные противогазы. Длинные полки были завалены комплектами антирадиационной защиты. Прямо перед нами стоял полураскрытый ящик с ботинками. Я снял со стены более-менее сохранившуюся резиновую маску. «Противогаз антирадиационный. NC1. Качество обычное. Прочность 200. СР 5%. «Ну да». «Ничего особенного, разве что на аукцион». Неожиданно возникшая мысль заставила меня прерваться на полуслове и окинуть комнату хозяйским взором. Если постепенно вытащить содержимое склада наружу, а потом задействовать бронетранспортер, то все это изобилие без особых проблем окажется у меня на базе. И дальше будет как с алюминием, огромный объем продаж по бросовым ценам. Приток денег, покупка шлема нового ИММК. Избавиться от прекрасных грез оказалось довольно сложно. Но я все-таки справился. Выкинул из головы лишние мысли, привязал один из противогазов к поясу, а затем направился к выходу из бункера. В конце концов, мне бы сейчас домой вернуться, желательно целым и невредимым. Дальнейшей же экспроприацией найденных ценностей можно будет заняться и как-нибудь потом. Мы с питомцем успешно добрались до лестницы и начали подъем. Страхи окончательно растворились. Мной снова начали овладевать думы о безбедном будущем. Но когда я оказался на поверхности, мечты в очередной раз пришлось отбросить далеко в сторону. Ха, очень далеко. Рядом с обломками поверженного мною робота деловито суетились игроки. Десятка-полтора, не меньше. Около них расположился вертолет. На соседнем холме виднелись 2 джипа. Прямо ко мне лениво двигался одетый в камуфляж и сжимавший в руках снайперскую винтовку человек с меткой «Детей Атома» на куртке. Дерьмо! Один из стоявших возле вертолета людей неожиданно повернул голову в мою сторону. Мне даже бинокль не понадобился для того, чтобы опознать аннигилятора.